«Вначале я бы хотел сказать, что у меня нет желания вас разорять», — произнес я, и, увидев на лице купца надежду, из-за перенесенных потрясений он уже плохо контролировал свою мимику. «Мне требуется деловой партнер, и вас я вижу именно в этом качестве. Что от меня потребуется?» «Не стоит торопиться, Мердин, я еще не озвучил все условия», — произношу с харизной. «Итак, вам будет продан товар под расписку о возвращении долга в будущем, продан по умеренной цене, в знак нашей будущей дружбы. Взамен вы окажете мне ряд услуг. Во-первых, на территории цитадели по вашему поручительству должно быть организовано представительство клана Тинор. Во-вторых, вы передадите мне карту разведанных земель, моих владений и мест за их пределами». «Ваши условия неприемлемы», — вскричал купец, окончательно потерявший терпение. «Молодой он еще, неопытный, хотя иной бы и не отправился в такое опасное путешествие. Создание представительства клана? То у вас даже рынка нет. А предоставление карты, разведанных за нашими пределами земель, и вовсе немыслимо. Вы что же не знаете, чем карается разглашение такой информации? Не понимаете, кто за этим следит?» «Это я знал хорошо, очень хорошо. Тут ведь в чем была проблема? В том, что система внимательным образом наблюдала за тем, чтобы игрок в начале своего пути не мог получить сведения об окрестных территориях, дабы они были покрыты для него туманом войны. Нет, что-то узнать возможность была, но только на словах. Пополнить карту шансов не было даже с помощью пыток. Однако проблемой это не являлось, о чем я и сообщил купцу. Успокойтесь, я не стану требовать от вас нарушения правил и законов. Рынок будет построен прежде, чем представитель гильдии прибудет в Сторм. Я успею это сделать, если же нет, то возьму ответственность на себя. Что же касается предоставления карты за пределами моих земель, то вы передадите ее в момент падения границы, не раньше». Мердин немного промолчал, приводя эмоции в порядок, но затем произнес: «Хорошо, на такие условия я согласен». «Прекрасно. Что касается выплаты долга, то я не стану вводить вас в кабалу. Выплаты будут производиться в виде 5% от стоимости проданных мне товаров, и таким образом торговля со мной будет для вас не убытком, но прибылью. Также у вас появится возможность ускорить выплату долга дополнительными услугами. Например, вы можете передать более разведанную карту, пополнив ее у иных торговцев, и я смогу это оценить по достоинству. К тому же у меня будут несколько выгодных для вас заказов». «Вы расписываете это так, словно я более всех выиграю от такого договора», — с усмешкой произнес Мердин. «Это будет зависеть уже от вас, но учтите, я знаю стоимость товаров, и на этом вам нагреть меня не удастся. Однако, если вы выполните все пункты нашего договора, я гарантирую вам хорошую прибыль». «Хорошо, я сделаю все, что будет в моих силах», — ответил гном, и мы приступили к обсуждению мелких деталей договора. В первую очередь было установлено время прибытия нового каравана, который должен был привести Мердина и представителей гильдии. Ориентировочно это событие назначалось на 5-й день следующей недели. Таким образом выходило, что до Мирана, города, в котором вел дела купец, было всего 4 дня пути, сущая мелочь и явное благословение богов. Что представлял собой этот город? Это был один из фортов подгорного королевства, далеко отстоящий от своей страны. Возникновение таких крепостей являлось естественным следствием роста мира зенлордов, при том, что территории существовавших здесь стран почти не расширялись. И империя людей, и ковенант некромантов, и подгорный престол желали влиять на новые земли, а потому создавали поселения посреди них, которые быстро становились центрами торговли в регионе. А еще они исправно исполняли роль перста, поставивших их государств, порой направляя действия игроков, либо сами становясь объектами их атаки. Разное случалось, порой такое. То, что рядом с моими владениями был город гномов, являлось большой удачей, хотя также сулил и возможные политические проблемы тогда, когда меня заметят. Но это произойдет в будущем, а пока не стоит об этом думать. Важно то, что Мердин имел большие связи в городе и обещал исполнить мой заказ. Приобрести нужные ресурсы и сведения о соседях. Еще мы договорились о месте встречи с его посланником после падения завесы и расценках на более подробные сведения о карте окрестных земель. Когда Мердин закрыл за собой дверь, я едва сдержал облегченный вздох и откинулся на спинку кресла. Прошедшие переговоры нельзя было назвать тяжелыми, ведь в моих руках оказались множество козырей, но все же они изрядно утомили. И очень хорошо, что за 2 года игры у меня накопился достаточный опыт в этой области, иначе бы я не смог полностью реализовать свои преимущества. И все же полученные результаты были хороши, очень хороши. Например, сейчас я мог рассмотреть карту своих владений, переданную мне купцом, и в ней теперь оказалось открыто в 2 раза больше земель, чем было прежде. Показаны места расположения шахт и поселений. А уж договор о предоставлении карт после падения завесы и вовсе был настоящим сокровищем, ведь должен был в разы увеличить эффективность действий моей армии, позволить быстрее развиваться, заполучить выгодные трофеи и узнать место расположения своих соперников. В общем, получить то, чего почти наверняка не будет у моих врагов. Правда, реализовать эти преимущества мне только предстоит, и для этого требуется сначала покорить свои собственные владения, но с этим я как-нибудь справлюсь. Ну а сейчас стоит освободить голову от умных мыслей, заняться тренировками, благо в мире ландлордов плотный ужин им совершенно не препятствовал. Прекрасный новый день. Именно так, впервые за долгое время я проснулся бодрым, полным сил и предвкушения. Отчасти это было связано с тем, какие результаты были достигнуты вчера, отчасти с ожиданием сегодняшнего дня. Если говорить о планах на ближайшие сутки, то я впервые знал, куда направить свои войска и что ожидать в новых землях. Спасибо за то следовало сказать купцу, который имел превосходные навыки картографии и крайне подробно описал пройденный им путь. Мне открылась 7-я часть владений и множество интересных мест, на нем расположенных. Правда, в некоторые из них приходить было еще рано, но это знание все еще бесценно. В связи с этим будущий поход воспринимался мной с небывалым оптимизмом. К этому стоит добавить тот факт, что во время вчерашней тренировки мне удалось достичь почти всех намеченных результатов. Я увеличил силу магии и ментальную выносливость, приобретя возможность использовать уже 3 простых заклинания. А еще повысил характеристики силы и выносливости уже физической. Оставалась только ловкость, но ее повышение было только вопросом времени. А в совокупности я стал обладателем уже 85 очков характеристик, сравнявшись в этом показателе с существами 4-го ранга. Учитывая вбитые наставником умения, теперь с младшей жрицей дроу мне бы удалось справиться без столь больших проблем и, возможно, даже замахнуться на кого-нибудь более могущественного. Уверенность в успехе не оставляла меня во время утренней разминки, и она же толкала вперед, навстречу новому дню и пришедшим с ним заботам. Первым делом я направился в отстроенную, прошедшей ночью таверну, где мог как подкрепиться, так и найти интересных собеседников. Она была 2-м сооружением, построенным жителями Сторма, на мои деньги. В сельской управе мной уже было наняты новые крестьяне, причем благодаря вложенным 2 очкам в ловкость, большинство из них оказалось женского пола. Однако это вполне соответствовало моим планам. Что же касается таверны, то в ней я надеялся найти героя. Героя из местных, способного стать старшим офицером в моей армии. Надо ли было говорить, что такой мне был жизненно необходим? Найти таверну оказалось несложно. Я еще вчера приметил суету гномов вокруг почти завершенного корпуса, а потому знал, куда идти. Что было весьма кстати, учитывая, как выглядело здание. Таверна была выполнена по всем канонам гномьего строительства, тем из них, которые применялись, когда требовалось построить нечто прочное и дешевое. Она представляла собой каменное вытянутое здание с узкими окнами-бойницами и своим видом обещала путнику безопасность с полным отсутствием удобств. Но ничего иного ожидать от простройки силами жителей и не следовало. Вот если бы я доверил возведение интерфейса замку, то результат был бы куда как лучше. Однако в этом случае построить это здание мне бы удалось лишь через пару недель, не раньше. График работ был крайне плотным. Потому я не собирался ни жаловаться, ни принимать жалобы от других, и спокойно толкнул массивную дверь. Мне пришлось наклониться для того, чтобы войти в проем, да и внутри потолок был достаточно низок. В помещении царил полумрак, с трудом разгоняемый тусклыми светильниками, и в их свете можно было рассмотреть плечистого гнома, сидевшего у стойки. Наплевав на стереотипы, он не протирал бокал за сальной тряпкой. Вместо этого в его руке находился нож, которым он вырезал какую-то фигурку из дерева. Необычное хобби для трактирщика, но понять его можно. Вряд ли в такой час было много посетителей. Когда я вошел, он поднял глаза к двери, и в них тут же загорелся интерес. «Тандалин, рад видеть вас в нашем заведении. Изволите позавтракать? У меня блюдо из самых свежих продуктов, только лучшее. Уверен, вам понравится». «Да, мое имя Феррел. Только сегодня открылся, и очень рад, что вы посетили мое заведение». «Ничего-нибудь простого и немного информации», — попросил я. «Это мы завсегда рады», — с энтузиазмом ответил трактирщик. «Для начала вот вам глазуни из яиц дрока и отвар на китарне. Вкуснее нигде не найдете». С этими словами хозяин заведения поставил передо мной указанное блюдо. Яичница отличалась от обычной сиреневым оттенком, а вот отвар отдавал красным, но я без раздумий принес употреблять предложенную снедь. За 2 года ел и не такое, а еда и вправду оказалась вкусной, не обманул трактирщик. «А какая информация вас интересует?» — спросил гном. «О твоих посетителях. Хотелось бы узнать, есть ли кто необычный?» «С этим я вас обрадую. Есть еще как есть. Вон сидит в углу. Отвар мой цедит. Уже час как расположился. И что ему только в наших землях понадобилось?» Я взглянул в указанную сторону и сразу понял смысл вопроса трактирщика. В углу, скрытый тенями, сидел беловолосый эльф. Можно было бы задаться вопросом о том, почему он оказался в подземелье, которое остроухий не любит. Но я такими вещами давно не интересовался, просто принимал их такими, как есть. Герой прибыл всего через пару часов после постройки таверны, появившись из ниоткуда. Такие они также нанимаются в строениях, в которых не обитает ни одно живое существо. Существует версия, что их телепортируют или даже воскрешают в этих местах. Так что мешало также поступить с этим эльфом? «Что у вас есть лучшего из выпивки?» — спросил я трактирщика. «Есть пиво из Денатана, но я так понимаю, что вам лучше бы вино?» — спросил он, взглянув в сторону эльфа. «Именно так. В таком случае вот бутылка релийского. Не знаю уж, как понравится остроухому, но на мой вкус неплоха». Я усмехнулся и оплатил счет, после чего с 2 кружками направился к столику. Эльф за ним продолжал созерцать вечность, однако уши его выдавали, чутко улавливая звуки. Он определенно слышал наш короткий диалог с трактирщиком и теперь ожидал, когда я к нему подсяду. «Вы не против моей компании?» – спросил я. Эльф не сказал ни слова, лишь чуть склонил голову. Но мне этого было достаточно. Я опустился на стул и поставил бутылку в центр стола, после чего замер в молчании, что подсказывал, что здесь с разговором торопиться не стоило. «Плохое вино», — проговорил эльф, переведя взгляд на означенный продукт. «Лучшего здесь не достать, да и нужно ли вам хорошее?» «И правда», — согласился мой собеседник, после чего неуловимо быстрым движением подхватил бутылку и избавил ее от пробки. «Тандалин», — представился я. «Тальдрен из Белого леса», — раздался мрачный ответ. «Эльф без дома, эльф без семьи, эльф без цели, что осветит его путь». Возрождающий в темноте и не видящий света. Это я понял и без ваших слов, говорю, наблюдая, как темная жидкость наливается в кружки. В тусклом свете она оказалась почти черной. Вновь над столом повисло молчание, во время которого Тальдрен пригубил вино. В одном состоянии иной человек непременно бы совершил попытку напиться, но эльф лишь сделал несколько глотков, после чего вновь обратил взгляд в небытие. «Если с вами или кем-то родным случилась беда, всегда можно покарать виновных», — произнес я, словно также никому не обращаясь. «А я это уже сделал. Убил исполнителей и всех, кто был причастен. Только это никого не вернуло». «И кем же они были?» «Наманы». Изящное лицо собеседника стремилось в гримасе презрения и ненависти. «Я узнал обо всем только спустя 2 месяца, когда ничего изменить уже было невозможно. Все нити оборвались. Никто не знал, куда их продали». «Это верно. За 2 месяца работорговцы должны были успеть несколько раз перепродать пленных. Ничего уже не исправить. Вините себя?» «Мой долг был защищать свою семью, свой род, но я не справился. Был вдалеке от них, гоняясь за славой. Не скажу, что вы не виноваты, но могу предложить, как смягчить груз ответственности». «И как же?» «В моих землях также живут эльфы. Сейчас они подвергаются нападениям нежити и орков. Как насчет помочь в их защите? А еще поблизости присутствуют наманы, и мне предстоит их уничтожить. Помощь опытного стрелка в таком деле не помешала бы». «А ради чего я пришел сюда?» «Именно для того, чтобы устроиться на службу». С этими словами Тальдрен вновь пригубил вино. «Всего за 2500 золотых ты получишь мое согласие». «То есть вся предыдущая речь была совершенно бессмысленна, и можно было просто предложить найм?» В душе появилась досада, подкрепленная тонкой, едва заметной улыбкой на губах эльфа. Впрочем, на принятие решения мои чувства никак не повлияли. Оно могло быть только положительным. Даже хомяк был согласен потратить такую сумму. Герои на дороге не валяются. Они априори являются отличными командирами, которых мне так не хватало. А потому я молча передал эльфу деньги и только после этого спросил: «Покажите свои умения?» Эльф ответил едва заметным кивком, и вскоре передо мной открылась информация о нем. Имя: Тальдрен. Уровень: 11. Раса: эльф. Класс: следопыт. Классовое умение. Тайные тропы. За счет искусного ориентирования на местности герой способен ускорять движение отряда на 25%, если передвижение происходит по лесу или лесостепи, на 10% в случае иной земной поверхности. Характеристики: интеллект 36, сила 15, выносливость 12, ловкость 33, сила магии 7, устойчивость к откату 2, ментальная выносливость 6. Жизнь 600, мана 60, устойчивость к магии 15. Умение: атака 2, урон героя и войск увеличен на 17%, защита 1, защита от урона у героя и войск увеличена на 10%, оружейник 1, урон героя и войска оружием в ближнем бою увеличен на 10%, броник 1, броня героя и войск увеличена на 10%. Мастер стрелкового оружия 3. Урон героя и войск в дальнем бою увеличен на 22,5%. Тактика 2. Увеличение скорости и улучшение координации действий юнитов. Возможность строить тактические схемы. Логистика 3. Скорость передвижения возглавляемых героем войск увеличена на 22,5%. Магия разума. Возможность использовать заклинание магии разума. Передо мной сидел и неторопливо потягивал вино, настоящий подарок судьбы. Герой, пусть и не являющийся великим магом, но обладающий иными, куда более ценными качествами, что были направлены на усиление подчиненных ему войск. Да, одна его способность ускорять движение отряда в лесу почти на 50%, чего стоило, особенно в сравнении с моими 10. А усиление стрелков, улучшение координации отряда, да ему уже сейчас можно смело доверить отряд и не беспокоиться о выполнении поставленной задачи. Исполнит, возможно, лучше и быстрее, чем я. К тому же он был еще и искусным лучником, лучшим из тех, что можно найти сейчас. При взгляде на это даже мой хомяк расчувствовался, попросив при случае приобрести еще 10 таких же. Единственным минусом было то, что стрелков в моем распоряжении сейчас было всего 3, включая нанятого эльфа. 4-й арбалетчик остался в Креме охранять родную деревню. Однако вскоре и этот недостаток будет исправлен. Возведение башни уже идет полным ходом. Теперь я особенно рад нашей встрече, Тельдорен. Ваши умения меня очень впечатлили. Искренне произнес я. Эльф ответил еще одним кивком, вроде бы спокойным, но я увидел тень улыбки на лице. Признание умений следопыта порадовало. Ведь каждому, что человеку, что эльфу, приятно, когда его ценят. И мой подчиненный не был исключением. «Мы выступаем через 15 минут. К этому моменту будьте на замковом холме», — приказал я и вышел из таверны, ибо требовалось сделать еще несколько неотложных дел.